32. Мэтьюс бочком подсел к столу Дианы, делая вид, что перебирает пачку бумаг в руке. Ему не хотелось, чтобы адресованный ей вопрос услышал кто-то посторонний. Вот почему он не пользовался телефоном или интеркомом в последнее время. Прежде чем открыть рот, Остин всякий раз убеждался, что кроме них двоих слушать поблизости некому. «Пожалуйста, поищи для меня номер домашнего телефона и адрес Моргана Бранта», — произнес он тихим заговорческим тоном. Секретарша явно вняла его беспокойству, так как ответила столь же сдержанно. «Речь о гендиректоре Белл?» «О бывшем гендиректоре», — отметил Мэтьюс с тяжелым сердцем. Диана кивнула с пониманием и мягко заверила его. «Я составлю записку и принесу вам». «Спасибо». Все еще глядя на бумаги в руках, словно ища в них какие-то конкретные указания, Остин Мэтьюс вернулся к себе в кабинет. Диана заглянула к нему минут через 15 с отрывным стикером в руке. «Вот все, что нашлось. Свежее данных нет. Надеюсь, еще актуально». Он улыбнулся ей. «Ты умница». Очевидно, она хотела спросить что-то еще, но, кажется, интуитивно почувствовала, что время для болтовни не лучше, поэтому просто ушла, закрыв за собой. Остин взглянул на адрес. Узнал улицу. Район Бел-Эйр, совсем недалеко от его дома. Мэтьюс задумался, почему они с Морганом никогда не пересекались в нерабочее время. Ему ничего не стоило проехать чуть подальше и навестить товарища лично. Но, вероятно, там тоже охраняемая территория. Разумнее и тактичнее сперва позвонить и предупредить о своем визите. Он определенно не хотел звонить из офиса, пусть даже с личного мобильника, так что известил секретаршу об уходе, отъехал на машине подальше от здания компрода и только потом совершил вызов через громкую связь в салоне. Пришлось выждать целых 20 гудков. Помощник голосовой почты не спешил вклиниться в сеанс связи. И вот, когда Мэтьюс уже был готов сдаться, трубку наконец-то подняли. Никто ничего не сказал, но Остин чувствовал, что на линии кто-то появился, и решил непринужденно спросить. «Морган, это Остин Мэтьюс». «Остин». Голос Бранта звучал слабо, устало, как у старика. Ничего общего с той фирменной энергичной повелительностью былых дней. «Да, это я», — откликнулся он с нарочитой бодростью. «Слышал, ты с недавних пор не работаешь в Белл, вот и решил проведать тебя, узнать, что происходит». Повисла долгая пауза. «Ты хочешь узнать что-то про БФГ, не так ли?» — вымолвил Брандт. «О нем». Внезапно получив возможность сказать правду, Мэтьюс ею воспользовался. «Да», — признался он, — «все так». Тишина воцарилась на другом конце линии, но Остин решил брать быка за рога. «Знаешь, я бы хотел встретиться и переговорить с тобой лично. У меня есть несколько вопросов, и я не уверен, что хочу обсуждать их по телефону», — уточнил Брандт своим стариковским голосом. «Так точно». «Понимаю. Я сейчас еду домой. Оказалось, мы живем рядом. Можно заехать к тебе?» Еще одна долгая пауза. «Ты все еще живешь недалеко от Саммит-Ридж? Я на Оук-Пасс». Тишина. «Это не займет много времени. Несколько минут. Я просто хочу поговорить». «Ты один? С тобой никого?» «Я один. Сижу у себя в машине. Не хотел звонить с работы или из дома. Знаю, что и тут есть доля риска, но уж слишком много важных вопросов у меня скопилось». Бранта, очевидно, ответ устроил. «Приезжай», — согласился он. «Буду у тебя через 10 минут. У тебя стоит охрана на воротах?» «Позвони в домофон. Я тебя пропущу». Они попрощались, повесили трубку, и Мэтьюс подумал о том, что заставило Бранта так испугаться. Он сам был перепуган, и паранойя завладевала им все больше. но даже после всего случившегося не опустился до уровня Моргана. Возможно, это лишь вопрос времени. Содрогнувшись, Остин включил радио на фон и выехал на съезд с автострады. Резиденция Бранта выглядела болезненно. Другого слова на ум попросту не шло. Железный забор, окружающий участок, был бледно-серым, а не блестящим и черным. За ним простирались заросли кустарника, шутка ли, местами затопленные, превратившиеся в подобие луизианского болота. Экзотические растения, некогда наверняка радовавшие глаз ухоженностью, одичали и потеряли форму, их зеленые листья усохли и обрели постыло-коричневый окрас. Садовников явно уволили, что и объясняло причину запущенности придомовых владений. Но Мэтьюс не мог понять, почему само здание производит столь ветхое впечатление. Остин проехал по подъездной дороге и припарковался на вершине склона рядом с грязным «Мерседесом». Между нелепо оставленных торчащими дворников автомобиля крупный черный паук сплел мудреную ловчую сеть. Он связался по домофону с хозяином, и его молча пропустили в дом. Его глазам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полумраку внутри. В прихожей не горел свет, и все шторы были плотно задернуты. Мерцающее голубоватое сияние исходило из арочного дверного проема справа, и Мэтьюс, пройдя через него, вошел в самую унылую комнату, какую когда-либо посещал. В ней не было никакой мебели, кроме кресла, где сидел Брандт, и небольшого столика рядом. Единственное освещение исходило от телевизора с плоским экраном, висевшего на стене и транслировавшего канал CNBC. «Остин!» — слабо окликнул Брандт, глядя на него сквозь мрак. «Морган!» — поприветствовал Мэтьюс своего друга. Он прокручивал в уме уйму самых разных вопросов, но чувствовал, что ходит по тонкому льду, и решил на мгновение сделать вид, будто ничего необычного не происходит. Чего он хотел, так это правды о БФГ. И Брандт не стал ходить вокруг да около. «Это он загнал меня сюда». «Патов?» Было странно произносить эту фамилию вслух. «Это я привлек его к делу. Я обратился в БФГ». Брандт изо всех сил пытался опустить подставку для ног и продвинуться вперед на стуле. «Они должны были просто оптимизировать операции, сделать нас более конкурентоспособными. Якобы такие услуги они предоставляли множеству других компаний. Со стабильным успехом». Его дрожащий голос был полон раскаяния. «Рекомендации у них были поистине звездные». «Я знаю», — сказал Мэтьюс. «Ты ведь и сам мне их порекомендовал». «К тому времени я уже знал», — тихо сказал Брандт. «Но я боялся сказать правду. Это он загнал меня сюда». В свете телевизора лицо Брандта выглядело странно опухшим. У Мэтьюза сложилось впечатление, будто товарищ страдает неким кожным заболеванием, и темнота специально предназначена для того, чтобы скрыть пороки внешности. «И какова она, это правда? Что ему надо? Я пытался его уволить, предлагал выкупить его контракт, но он просто не уходит. Как будто у него есть какая-то, ну, я не знаю, миссия». «О, так и есть», — Брандт помолчал. «Знаешь, сколько у БФГ постоянных штатных сотрудников?» Мэтьюс покачал головой. «Не имею представления». «Один. Регус Патов. В этом акционерном обществе единственный акционер... Он сам. Он же исполнитель и администратор. Он нанимает других людей на разовой основе, но только для конкретных задач, тех, какими ему самому не досуг заниматься. Или тех, где нужно лично марать руки». Голос Брандта стал немного сильнее. Даже на свою БФГ он распространяет этот идеал. Чем меньше рабочих, тем лучше». «Я понял», — сказал Мэтьюс. «Нет, не уверен, что ты понимаешь. До того, как он...» — Бранд раскинул руки, обводя свое окружение. «Запихнул меня в эту кладовку. Мы часто общались». Последовал краткий приступ кашля, и у Мэтьюса сложилось отчетливое впечатление, что Бранд предполагает, будто его нынешнее физическое состояние — прямой результат упомянутого общения. «Его цель — создание так называемой идеальной фирмы, так он это называет. Его цель — организация настолько шкурная и подлая, настолько отлаженная, что ей может управлять и один человек, без чьего-либо постороннего участия. Он еще не достиг этой цели, но я не думаю, что этот тип когда-нибудь перестанет пытаться. Потренировавшись на Белл, он принялся за компрод». Бранд снова кашлянул. «Это все, что его волнует. Он разрушил одни корпорации, а другим задрал цену на акции до небес, вывел на сверхприбыль. Но для него это пустяки, не имеющие истинного значения. Все это по боку. Настоящая цель для него в том, чтобы манипулировать отделами и людьми, дебетом и кредитом, закупками и продуктами, чтобы достичь точки, когда компания сможет работать самостоятельно, имея всего одного сотрудника в штате. Такой у него образ светлого будущего. Да, иногда он даже расширяет штаты, щедро укомплектовывает отделы, но это лишь временное ухищрение. Для него дорога всегда ведет только в одном направлении». «Он не любит, чтобы кто-то вмешивался в его планы», — отметил Мэтьюс. «О, не любит, это мягко сказано», — Бранд издал болезненный смешок. «Он хотел избавиться от одной нашей сотрудницы, выжить ее, вытеснить. Но стоило ей подать в отставку самой, как он буквально вспыхнул от злости». Мэтьюс не был уверен, стоит ли делиться с Брандтом подробностями жизни фирмы, но решил продолжать. «Как-то раз он ворвался в мой кабинет и заставил всю ерунду, лежащую у меня на столе, летать в воздухе. Левитировать». «У него есть особая власть», — мрачно сказал Брандт. «Не знаю, какова ее суть, откуда он ее черпает. Понятия не имею, кто он и откуда взялся. Но одно могу сказать точно. Он не человек. В этом я уверен». «И что мне делать?» «Если бы я знал, что, меня бы здесь не было», — Бранд хмыкнул. «Белл когда-то принадлежал мне, а теперь не принадлежит. Не будешь осторожен, пройдешь по моему пути». Он вздохнул. «Кто знает, вдруг и осторожность тебе не поможет. Все упирается в план Патова. Только он знает, что ждет всех в конце». «И что, нет способа остановить его?» «Если и есть, мне он неизвестен». «Ты пробовал обсудить все это с кем-нибудь еще?» «Нет. На самом деле мне, наверное, не следует сейчас и с тобой разговаривать. Но я знаю тебя, и...» Он на секунду замолк. «Отчасти это моя вина, что ты влип. Ты спросил у меня совета, и я порекомендовал тебе БФГ. Я уже знал, что с ними дела вести не стоит, но я боялся». С трудом Бранд сел еще выше, наклонился влево, потянулся к стене и включил свет в комнате. Мэтьюс ахнул. Он знал, что с лицом Бранта что-то не так, и все равно был шокирован. Морган теперь едва ли походил на человека. Его лоб и щеки так опухли, что глаз было почти не видать. Они казались не более чем щелями, прикрытыми напластованиями плоти. Рот под нешироким приплюснутым носом был искривлен в гротескную гримасу, обнажая сомкнутые зубы. Губы вывернуло наизнанку. «Акромегалия», — подумал Мэтьюс, хотя даже Ронда Хэттон никогда не выглядел настолько плохо. Американский киноактер. Болезнь акромегалия, проявившаяся в зрелом возрасте, изуродовала его лицо, из-за чего он получил звание самого уродливого киноактера. Однако не только искаженная форма лица Бранта вызывала беспокойство. Сама кожа как будто преобразилась. Вокруг носа и щек она казалась чешуйчатой, как у ящерицы, а на подбородке почти что кошачьей. «Господи!» — выдохнул Мэтьюс. «Что с тобой случилось?» «Регус Патов, вот что!» Брандт выключил свет и снова растворился в тени, и Мэтьюс был этому только рад. «Если не хочешь, чтобы тебя так же покорёжило, послушай-ка мой совет. Сиди тихо, не выпендривайся, держись от него подальше». «Но как же моя компания? Я хочу сохранить ее». «От тебя больше ничего не зависит, Остин. Теперь всем рулит Патов».